Глава 53. Ночной полет в холодном черном мраке. Притушенные плафоны бизнес-класса, наброшенные пледы. Сон, дрема, сковывающая ноющая неподвижность, мучение долгого перелета. На весь нешуточный самолет не спалось, кажется, только одной единственной паре. Только их двоих морочило сейчас желание, отсутствующее у всех остальных нормальных и невеликих. Нелогичен и непонятен был источник его происхождения, как нелогично и непонятно вообще самодурство плоти, проявляющее себя в человеке в самое неподходящее время, в самых неподходящих ситуациях, сопротивляться которому нет сил. Место нашлось. Хитроумная профессорская голова изобрела и, приложившись к Дининой головке, едва слышно об этом шепнула. Предложение было гадким, пошлым, стыдным, порнушным, однако, может быть, именно поэтому оно было тотчас ею одобрено. Дину завело. Ей нравился экстрим. К тому же, всегда и везде ему уступая, она все более подчиняла великого хирурга себе. Об этой конечной цели умная девушка никогда не забывала. Замкнулись под пледом в единую цепь ладони, испускавшие ток, и горячим дыханием в щеку ему было отвечено «Да». Глазами, заряженными желанием, они огляделись еще раз. Ни стюардесс, ни слонявшихся пассажиров. Ночь. И никаких помех. Глоток виски, словно перед атакой. По очереди из горлышка одной темно-зеленой плоской бутылки дипломат. Дина бесшумно поднялась и рывком, коротким полутемным коридором, первой проскользнув в один из туалетов, лишь примкнула за собой его складную дверцу, на внешней стороне которой остался подсвеченный для него маячок «Свободно». Через минуту в этот туалетный пенал алчно занырнул Лебедев. И два крохотных разнополых человеческих существа, несшихся с невообразимой скоростью на высоте 10 000 метров над бездной мирового океана, сплелись в одно, еще более по масштабам вселенной крохотное, еще более беспомощное. «Занято!» — высветился для всех маяк на двери. Саития в гудящем, подрагивающем самолете, ночью, на такой высоте и скорости, когда всем было нельзя, а им оказалось можно. И от этой дозволенности они чувствовали себя немного богами. Прикалывало. Кайф отключает нас от жизни. Не видели, не слышали, не обратили внимания, как на табло самолета зажглось распоряжение пристегнуть ремни, как загнусавили тревожные гудки, забегали по проходам стюардессы, заворочалась, заохала, заголосила публика, и выше всех полоснул по нервам чей-то детский плач. Оргазм накатывался на них так исподволь, так замедленно и мощно, был так оглушающе свиреп и невероятен, что они не ощутили ни самолетного крена, ни паники, полыхнувшей на борту. Когда Дина закричала, он прикрыл ей рот ладонью, так и не успев понять, отчего этот крик, от того ли, что он был в ней, склонившийся над унитазом в самой древней звериной позе, от того ли, что самолет валился к земле.